Он был все тот же. Так же щеголевато одет, так же выставлял грудь вперед, так же глупо смотрел в глаза, так же воображал, что хитрит, и был очень доволен собой. Но на этот раз, входя, он как-то странно осмотрелся. Что-то особенно осторожное и проницательное было в его взгляде, как будто он что-то хотел угадать по нашим физиономиям. Мигом, впрочем, он успокоился, и самоуверенная улыбка засияла на губах его, та просительно наглая улыбка, которая все-таки была невыразимо гадка для меня. Я знал давно, что он очень мучил князя. Он уже раз или два приходил при мне. Я тоже имел с ним одно сношение в этот последний месяц, но на этот раз я по одному случаю немного удивился его приходу. «Сейчас», — сказал ему князь, не поздоровавшись с ним и обратясь к нам спиной, стал вынимать из конторки нужные бумаги и счеты. Что до меня, я был решительно обижен последними словами князя. Намек на бесчестность Версилова был так ясен и так удивителен, что нельзя было оставить его без радикального разъяснения. Но при Стебелькове невозможно было. Я разлегся опять на диване и развернул лежавшую передо мною книгу. «Белинский, вторая часть, это новость. Просветиться желаете?» — крикнул я князю, и, кажется, очень выделанно. Он был очень занят и спешил, но на слова мои вдруг обернулся. «Я вас прошу, оставьте эту книгу в покое», — резко проговорил он. «Это выходило уже из границ, и, главное, при Стебелькове». Как нарочно Стебельков хитро и гадко осклабился и украдкой кивнул мне на князя. Я отворотился от этого глупца. «Не сердитесь, князь, уступаю вас самому главному человеку, а пока стушевываюсь». Я решился быть развязным. «Это я-то главный человек», — подхватил Стебельков, весело показывая сам на себя пальцем. «Да, вы-то. Вы самый главный человек и есть, и сами это знаете. Нет, позвольте. На свете и везде второй человек. Я второй человек. Есть первый человек и есть второй человек. Первый человек сделает, а второй человек возьмет. Значит, второй человек выходит первый человек, а первый человек второй человек, так или нет?» «Может и так, только я вас по обыкновению не понимаю. Позвольте. Была во Франции революция, и всех казнили. Пришел Наполеон и все взял. Революция — это первый человек, а Наполеон — второй человек. А вышло, что Наполеон стал первый человек, а революция стала второй человек. Так или не так?» Замечу, между прочим, что в том, что он заговорил со мной про французскую революцию, я увидел какую-то еще прежнюю хитрость его, меня очень забавлявшую. Он все еще продолжал считать меня за какого-то революционера. И во все разы, как меня встречал, находил необходимым заговорить о чем-нибудь в этом роде. «Пойдемте», — сказал князь, и оба они вышли в другую комнату. Оставшись один, я окончательно решился отдать ему назад его 300 рублей, как только уйдет Стебельков. Мне эти деньги были до крайности нужны, но я решился. Они оставались там минут 10, совсем не слышно, и вдруг громко заговорили. Заговорили оба, но князь вдруг закричал, как бы в сильном раздражении, доходившем до бешенства. Он иногда бывал очень вспыльчив, так что даже я спускал ему. Но в эту самую минуту вошел лакей с докладом. Я указал ему на их комнату, и там мигом все затихло. Князь быстро вышел с озабоченным лицом, но с улыбкой. Лакей побежал, и через полминуты вошел к князю гость. Это был один важный гость с аксельбантами и вензелем. Господин лет не более 30, великосветской и какой-то строгой наружности. Предварю читателя, что князь Сергей Петрович к высшему петербургскому свету все еще не принадлежал настоящим образом, несмотря на все страстное желание свое. А желание я знал. А потому он ужасно должен был ценить такое посещение. Знакомство это, как мне известно было, только что завязалось после больших стараний князя. Гость отдавал теперь визит, но, к несчастью, накрыл хозяина врасплох. Я видел, с каким мучением и с каким потерянным взглядом обернулся было князь на миг к Стебелькову. Но Стебельков вынес взгляд, как ни в чем не бывало, и, нисколько не думая стушевываться, развязно сел на диван и начал рукой ерошить свои волосы, вероятно, в знак независимости. Он сделал даже какую-то важную мину. Одним словом, решительно был невозможен. Что до меня, разумеется, я и тогда уже умел себя держать и, конечно, не осрамил бы никого. Но каково же было мое изумление, когда я поймал тот же потерянный, жалкий и злобный взгляд князя и на мне. Он стыдился, стал быть, нас обоих, и меня равнял с Стебельковым. Эта идея привела меня в бешенство. Я разлегся еще больше и стал перебирать книгу с таким видом, как будто до меня ничего не касается. Напротив, Стебельков выпучил глаза, выгнулся вперед и начал вслушиваться в их разговор, полагая, вероятно, что это и вежливо, и любезно. Гость раз-другой глянул на Стебелькова, впрочем, и на меня тоже. Они заговорили о семейных новостях. Этот господин когда-то знал мать князя, происходившую из известной фамилии. Сколько я мог заключить, гость, несмотря на любезность и кажущееся простодушие тона, был очень чопорен и, конечно, ценил себя настолько, что визит свой мог считать за большую честь даже кому бы то ни было, если б князь был один, то есть без нас. Я уверен, он был достойнее и находчивее. Теперь же что-то особенно дрожавшее в улыбке его, может быть, слишком уж любезное, и какая-то странная рассеянность выдавали его. Еще 5 минут они не сидели, как вдруг еще доложили гостя, и как нарочно тоже из компрометирующих. Этого я знал хорошо и слышал о нем много, хотя он меня совсем не знал. Это был очень еще молодой человек, впрочем, лет уже 23, прелестно одетый, хорошего дома и красавчик собой, но, несомненно, дурного общества. В прошлом году он еще служил в одном из виднейших кавалерийских гвардейских полков, но принужден был сам подать в отставку, и все знали, из каких причин. Об нем родные публиковали даже в газетах, что не отвечают за его долги. Но он продолжал еще и теперь свой кутеж, доставая деньги по 10% в месяц, страшно играя в игорных обществах и проматываясь на одну известную француженку. Дело в том, что с неделю назад ему удалось выиграть в один вечер 1012, и он торжествовал. С князем он был на дружеской ноге, они часто вместе и заодно играли. Но князь даже вздрогнул, завидев его. Я заметил это с своего места. Этот мальчик был всюду, как у себя дома, говорил громко и весело, не стесняясь ничем, и все, что на ум придет. И уж, разумеется, ему и в голову не могло прийти, что наш хозяин так дрожит перед своим важным гостем за свое общество. Войдя, он прервал их разговор и тотчас начал рассказывать о вчерашней игре, даже еще и не садясь. «Вы, кажется, тоже были», — обратился он с третьей фразы к важному гостю, приняв того за кого-то из своих, но тотчас же, разглядев, крикнул: «Ах, извините, а я вас было принял тоже за вчерашнего». Алексей Владимирович Дарзан и Полит Александрович Нащекин поспешно познакомил их князь. Этого мальчика все-таки можно было рекомендовать, фамилия была хорошая и известная, но нас он давеча не отрекомендовал, и мы продолжали сидеть по своим углам. Я решительно не хотел повертывать к ним головы, но Стебельков при виде молодого человека стал радостно осклабляться и, видимо, угрожал заговорить. Все это мне становилось даже забавно. «Я вас в прошлом году часто у графини Веригиной встречал», — сказал Дарзан. «Я вас помню, но вы были тогда, кажется, в военном», — ласково ответил Нащекин. «Да, в военном, но благодаря...» «А, Стебельков уж тут. Каким образом он здесь?» «Вот именно благодаря вот этим господчикам я и не в военном», — указал он прямо на Стебелькова и захохотал. Радостно засмеялся и Стебельков, вероятно, приняв за любезность. Князь покраснел и поскорее обратился с каким-то вопросом к Нащекину, а Дарзан, подойдя к Стебелькову, заговорил с ним о чем-то очень горячо, но уже в полголоса. «Вам, кажется, очень знакома была за границей Екатерина Николаевна Ахмакова?» — спросил гость князя. «О, да, я знал. Кажется, здесь будет скоро одна новость. Говорят, она выходит замуж за барона Бьоринга». «Это верно!» — крикнул Дарзан. «Вы, наверное, это знаете?» — спросил князь Нащекина с видимым волнением и с особенным ударением, выговаривая свой вопрос. «Мне говорили, и об этом, кажется, уже говорят. Наверное, впрочем, не знаю». «О, наверное», — подошел к ним Дарзан. «Мне вчера Дубасов говорил, он всегда такие новости первый знает. Да и князю следовало бы знать». Нащекин переждал Дарзана и опять обратился к князю. «Она редко стала бывать в свете. Последний месяц ее отец был болен, как-то сухо заметил князь. — А с похождениями, кажется, барыня! — брякнул вдруг Дарзан. Я поднял голову и выпрямился. — Я имею удовольствие лично знать Катерину Николаевну и беру на себя долг заверить, что все скандальные слухи — одна ложь и срам, и выдуманы теми, которые кружились, да не успели. Так глупо оборвав, я замолчал, все еще смотря на всех с разгоревшимся лицом и выпрямившись. Все ко мне обернулись, но вдруг захихикал Стебельков. Осклабился тоже и пораженный было Дарзан. «Аркадий Макарч Долгорукий», — указал на меня князь Дарзану. «Ах, поверьте, князь!» — открыто и добродушно обратился ко мне Дарзан. «Я не от себя говорю. Если были толки, то не я их распустил». «О, я не вам!» — быстро ответил я, но уж Стебельков непозволительно рассмеялся, и именно, как объяснилось после, тому, что Дарзан назвал меня князем. Адская моя фамилия и тут подгадила. Даже и теперь краснею от мысли, что я от стыда, конечно, не посмел в ту минуту поднять эту глупость и не заявил вслух, что я просто Долгорукий. Это случилось еще в первый раз в моей жизни. Дарзан в недоумении глядел на меня и на смеющегося Стебелькова. «Ах да, какую это хорошенькую я сейчас встретил у вас на лестнице, остренькая и светленькая!» — спросил он друг князя. «Право, не знаю, какую!» — ответил тот, быстро покраснев. «Кому ж знать!» — засмеялся Дарзан. «Впрочем, это могла быть...» — замялся как-то князь. «Это вот именно их сестрица была, Лизавета Макаровна!» — указал вдруг на меня Стебельков. «Потому я их тоже давеча встретил!» «Ах, в самом деле!» — подхватил князь, но на этот раз с чрезвычайно солидной и серьезной миной в лице. «Это должно быть Лизавета Макаровна, короткая знакомая Анны Федоровны Столбеевой, у которой я теперь живу. Она, верно, посещала сегодня Дарью Анисимовну, тоже близкую знакомую Анны Федоровны, на которую та, уезжая, оставила дом. Это все точно так и было. Это Дарья Анисимовна... была мать бедной Оли, о которой я уже рассказывал, и которую Татьяна Павловна приютила, наконец, у Столбеевой. Я отлично знал, что Лиза у Столбеевой бывала и изредка посещала потом бедную Дарью Анисимовну, которую все у нас очень полюбили. Но тогда, вдруг после этого, впрочем, чрезвычайно дельного заявления князя, и особенно после глупой выходки Стебелькова, а может быть и потому, что меня сейчас назвали князем, я вдруг... от всего этого весь покраснел. К счастью, в эту самую минуту встал Нащекин, чтоб уходить. Он протянул руку и Дарзану. В мгновение, когда мы остались одни с Стебельковым, тот вдруг закивал мне на Дарзана, стоявшего к нам спиной в дверях. Я показал Стебелькову кулак. Через минуту отправился и Дарзан, условившись с князем непременно встретиться завтра в каком-то уже намеченном у них месте. В игорном доме, разумеется. Выходя, он крикнул что-то Стебелькову и слегка поклонился и мне. Чуть он вышел, Стебельков вскочил с места и стал среди комнаты, подняв палец кверху. Этот борчонок следующую штучку на прошлой неделе отколол. Дал вексель, а бланк надписал фальшивый на Верьянова. Векселек-то в этом виде и существует, только это не принято. Уголовное. 8000. И, наверное, этот вексель у вас. Зверски взглянул я на него. «У меня Банкс! У меня Мондо Пьете!» Ломбард, судная касса, французский. «А не вексель! Слыхали, что такое Мондо Пьете в Париже? Хлеб и благодеяние бедным! У меня Мондо Пьете!» Князь грубо и злобно остановил его. «Вы чего тут? Зачем вы сидели?» «А!» — быстро закивал глазами Стебельков. «А то... разве не то?» «Нет, нет, нет, не то!» — закричал и топнул князь. «Я сказал!» «А, ну, если так, так и так, только это не так!» Он круто повернулся и, наклоня голову, и, выгнув спину, вдруг вышел. Князь прокричал ему вслед уже в дверях. «Знаете, сударь, что я вас нисколько не боюсь!» Он был очень раздражен, хотел было сесть, но, взглянув на меня, не сел. Взгляд его как будто и мне тоже проговорил: «Ты-то зачем торчишь?» «Я, князь, — начал было я, — мне, право, некогда, Аркадий Макарч, я сейчас еду. Одну минутку, князь, мне очень важное, и, во-первых, возьмите назад ваши 300. Это еще что такое?» Он ходил, но приостановился. То такое, что после всего, что было, и то, что вы говорили про Версилова, что он бесчестен, и, наконец, ваш тон во все остальное время, одним словом, я никак не могу принять. Вы, однако же, принимали целый месяц. Он вдруг сел на стул. Я стоял у стола и одной рукой трепал книгу Белинского, а в другой держал шляпу. Были другие чувства, князь. И, наконец, я бы никогда не довел до известной цифры. Это игра. Одним словом, я не могу. Вы просто ничем не ознаменовали себя, а потому и беситесь. Я бы попросил вас оставить эту книгу в покое. Что это значит, не ознаменовали себя? И, наконец, вы при ваших гостях почти сравняли меня с Стебельковым. А, вот разгадка, — едко осклабился он. К тому же вы сконфузились, что Дарзан вас назвал князем. Он злобно засмеялся. Я вспыхнул. Я даже не понимаю. Ваше княжество я не возьму и даром. Я знаю ваш характер. Как смешно вы крикнули в защиту Ахмаковой. Оставьте книгу. Что это значит? — вскричал я тоже. Оставьте книгу! — завопил он вдруг, свирепо выпрямившись в кресле, точно готовый броситься. Это уж сверх всяких границ, — проговорил я и быстро вышел из комнаты. Но я еще не прошел до конца залы, как он крикнул мне из дверей кабинета: «Аркадий Макарыч, воротитесь! Воротитесь! Воротитесь сейчас!» Я не слушал и шел. Он быстрыми шагами догнал меня, схватил за руку и потащил в кабинет. Я не сопротивлялся. «Возьмите, — говорил он, бледный от волнения, подавая брошенные мной 300 рублей, — возьмите непременно, иначе мы... Непременно! Князь, как я могу взять? Ну, я у вас прошу прощения. Хотите? Ну, простите меня. Князь, я вас всегда любил, и если вы меня тоже, я тоже. Возьмите!» Я взял. Губы его дрожали. «Я понимаю, князь, что вы взбешены этим мерзавцем, но я не иначе, князь, возьму, как если мы поцелуемся, как в прежних размолвках». Говоря это, я тоже дрожал. «Ну вот, нежности!» — пробормотал князь, смущенно улыбаясь, но нагнулся и поцеловал меня. Я вздрогнул. В лице его вмиг поцелуя я решительно прочел отвращение. «По крайней мере, деньги-то вам принес?» все равно. Я для вас же принес. Князь, мы были друзьями, и, наконец, Версилов... Ну да, хорошо. И, наконец, я, право, не знаю окончательно эти 300... Я держал их в руках. «Берите!» — усмехнулся он опять, но в улыбке его было что-то очень недоброе. «Я взял».